Дело на одну трубку. Глава первая. Я не люблю зиму. Во-первых, холодно, и я почти всегда мерзну. А во-вторых, снег. Хорошо, если его бывает мало, но если вдруг навалит... При моих кривоватых лапках бегать по нему крайне неприятно. Шерсть у нас, у такс, очень короткая, почти не греет, а животик так вообще голый. Ну и сами понимаете. В этом плане я завидую собакам других пород. Особенно терьерам. Вот у них одежка что надо. Густая и теплая, спасает от любых холодов. Однако в такой шубе летом бывает очень жарко. И тогда преимущество уже у нас, у короткошерстных собак. К тому же, по традиции, все полицейские собаки, будь то доберман, пинчер или бульдог, бегают налегке. Так удобнее и легче гоняться за преступником. Хотя, строго говоря, таксы к четвероногим стражам порядка никакого отношения не имеют. Мы охотничьи собаки, а я еще к тому же частный детектив, то есть как бы конкурент полицейским псам. Хотя, с другой стороны, делить нам нечего. Делаем, по сути, одно и то же дело, боремся за торжество закона и ловим тех, кто его нарушает. Это совершенно особый род занятий, где главное не острота зубов, сила мышц или выносливость, хотя они тоже очень важны, а острый нюх, хорошая наблюдательность, внимательность и сообразительность. Нам чаще приходится думать, чем просто кого-либо догонять и хватать. Или же с кем-то драться. Я иногда сама провожу расследование, как правило, по просьбе своих друзей-собак. И хотя эти дела не так известны и значимы, как преступления, раскрываемые моим другом Шерлоком Холмсом, но они тоже подчас бывают весьма интересными и захватывающими. А еще опасными. Мне приходится рисковать своей замечательной черной шкуркой. Тем не менее, я вполне довольна своей жизнью. И беру пример с великого сыщика, который первым у нас в Англии стал частным детективом-консультантом. «Ум мой требует постоянной напряженной деятельности», нередко говорит Шерлок, «поэтому я выбрал для себя такую уникальную специальность. Точнее, сам создал ее. И второго Шерлока Холмса нет на свете». В этом он абсолютно прав. Второго такого человека, как наш великий детектив, вы не найдете во всей Британии. Да что там? Даже, полагаю, во всем мире. Острый ум, логика и дедукция помогают ему раскрывать самые сложные и запутанные дела. Ну и немалые знания по целому ряду наук — химии, физики, биологии, анатомии, физиологии и другим. Плюс выдающиеся аналитические способности и умение четко сортировать и упорядочивать факты, а после этого делать правильные логические выводы, которые практически всегда приводят к быстрому раскрытию любого дела. Кстати, сложность своих расследований Холмс обычно классифицирует по количеству трубок, которые ему приходится выкуривать во время своих долгих обдумываний и размышлений. Самые легкие он называет «дело на одну трубку». И это понятно почему. Но при всей кажущейся быстроте и простоте такие расследования тоже могут быть весьма необычными и сложными. Вот об одном из них, как нельзя более ярко и выпукло демонстрирующим выдающие качества нашего великого детектива, мне и хотелось бы вам рассказать. Я назвала его «Дело на одну трубку». История эта началась в сочельник 1883 года. Зиму, как уже говорилось, я очень не люблю. Но вот Рождество обожаю. Ведь это, как правило, самое мирное, самое спокойное время года. И самое вкусное тоже. Миссис Хадсон всегда готовит для нас праздничного гуся, обжаривает его на медленном огне в старой чугунной духовке, а затем мы дружно его едим. Моя хозяйка, я, такса Альма, а еще Холмс и доктор Ватсон. Мирные, тихие рождественские ужины стали для нас своеобразной традицией. И я всегда с нетерпением их жду. И надеюсь, что не только сама наемся до отвала, но и притащу парочку вкусных, аппетитных гусиных кусочков своему лучшему другу, уличному коту Барти. Нет, вы не подумайте. Кормят меня очень даже хорошо. Миссис Хадсон обо мне заботится. Но иногда, знаете, хочется чего-то такого особенного. Помимо привычной овсяной каши на завтрак и овощного супа, обычно с кусочком баранины на обед. Да и Барти нужно зимой обязательно подкармливать. Трудно ему в это суровое время. Очень холодно и голодно. О том, как мы познакомились с ним, я рассказывать сейчас не буду, чтобы не отвлекать вас от главного повествования. Замечу лишь, что этот серый котяра мне лично очень дорог. И как друг, и как надежный помощник во всех моих расследованиях. Теперь, когда я так все подробно объяснила, вам, надеюсь, стало понятно, почему я с таким нетерпением ждала наступления очередного Рождества. Погода стояла самая, что называется, зимняя, предпраздничная. На улице шел редкий снег, не сильный, но чрезвычайно красивый, легкий, пушистый. Снежинки медленно танцевали в холодном воздухе и плавно опускались на замерзшую булыжную мостовую улиц, а еще на деревья и крыши соседних зданий, укутывая их легким белым покрывалом. Небо над Лондоном было на удивление чистое, светло-синее днем и черное-причерное ночью. Даже дым из печных труб почти не закрывал звезды, а легкий морозец приятно бодрил тело во время моих прогулок, и я даже почти не мерзла во время необходимых визитов во двор. В общем, это было очень приятное, спокойное, тихое время. Ожидание праздника. Сочельник миссис Хадсон, как всегда, занялась приготовлением гуся, и я решила ей не мешать. Холмс находился наверху в гостиной, читал лондонские газеты и журналы. Совсем недавно он закончил одно весьма сложное дело, а нового пока не предвиделось. Доктор Ватсон тоже был с нами, отдыхал после дневных визитов к своим пациентам. Почему-то перед Рождеством их обычно становится особенно много. Звонок дверного колокольчика прервал мою легкую дремоту. К нам кто-то пожаловал. Миссис Хадсон пошла открывать, а я соскочила с кресла и побежала в коридор, узнавать, кто пришел. Я очень любопытная. Что поделать, это главный мой недостаток. По дороге подумала, интересно, кому понадобился частный детектив буквально за несколько часов до наступления Рождества. Понятно, что пришел наш клиент. На курьера или рассыльного это не было похоже. Те звонят в колокольчик совсем иначе, громко, требовательно, настойчиво, чтобы им поскорее открыли. Они люди занятые и хотят как можно скорее выполнить свои обязанности. Сейчас же колокольчик тренькал очень робко, еле слышно. Человек явно стеснялся того, что беспокоит нас в такое неурочное время. И, скорее всего, это была женщина. Так мне сразу показалось. И я не ошиблась. В коридор вошла немолодая худощавая дама, одетая в длинное темно-синее зимнее пальто. Она вежливо поздоровалась с миссис Хадсон и спросила, можно ли видеть мистера Шерлока Холмса. После утвердительного ответа дама оставила свое пальто и шляпу на вешалке в прихожей, оставшись в сером шерстяном платье, скромном, но весьма опрятном. Судя по внешнему виду, наша гостья имела довольно скромный достаток, однако тщательно следила за собой и за своей одеждой. Миссис Хадсон проводила ее на второй этаж, в гостиную, где Холмс всегда принимал своих гостей. А я побежала под лестницу. Оттуда можно было прекрасно услышать все, что делается наверху.